Глава 23. Не следует думать, что лейтенант Филиппов был злым и кровожадным человеком и непременно хотел упечь Чонкина в тюрьму или подвести под расстрел. Он просто выполнял указания начальства и свои обязанности, как он их понимал. До сих пор он считал, что собственного признания обвиняемого достаточно для окончания дела, и он это признание получил. Приказали ему доследовать дело, он доследовал. И хотя свидетели оказались в большинстве своем пугливые и тупые, из их путанных и противоречивых показаний лейтенант сделал вывод, что Чонкин по существу ни в чем не виновен. Его поставили на пост, он стоял. На него напали, он стал защищаться, проявив при этом смекалку, хладнокровие и героизм. А то, что напали на него свои, он в этом разбираться не обязан. По уставу своими для него являлись только начальник караула, помощник начальника караула и разводящий. Говорят, хотя в это трудно поверить, что лейтенант Филиппов даже собирался написать постановление о прекращении следствия и об освобождении Чонкина за отсутствием состава преступления, и даже несколько раз принимался за сочинение этого документа, но что-то ему мешало, что-то не получалось. Как-то это было все-таки непривычно. Он просто не мог себе представить, как же освободить человека, который сам признал себя виновным. Говорят, Филиппов несколько дней испытывал муки творчества, перевел кипу бумаги, рвал листы и швырял в корзину. От всех его усилий впоследствии остался только один лист. Он залетел в шкаф и там пролежал долго, на котором было написано: «Я, лейтенант Филиппов, рассмотрев материалы следствия по делу Чонкина и В.И. и допросив свидетелей...» На этом текст обрывался. Между тем, в то же самое время, когда лейтенант Филиппов мучился, сочиняя постановление, запрос Романа Гавриловича Лужина относительно личности Чонкина достиг той самой местности, где проживал наш герой до призыва на военную службу. Работник тамошних органов, симпатичный молодой человек, похожий на лейтенанта Филиппова, завел казенный мотоциклет и поехал в ту самую деревню, где родился и вырос Чонкин. Слово сказать, деревня называлась Чонкина, и в ней был Чонкинский сельсовет. Председатель сельсовета, увидя предъявленную ему красную книжечку, был словоохотлив и без колебаний выразил готовность оказать необходимое содействие приезжему. Трудность этого дела состояла, однако, в том, что, как выразился председатель, «У нас этих Чонкиных как собак. Вся деревня сплошь, вы не поверите, все сплошь Чонкины. Между прочим, я сам тоже Чонкин», — сказал председатель и протянул приезжему свое депутатское удостоверение. — Да, — сказал приезжий, не поглядев, — но того Иваном зовут. — У нас Иван в полу, меня, к примеру, тоже Иваном кличут, — сказал председатель и улыбнулся смущенно. — Но я думаю, — настаивал на своем симпатичный молодой человек, — что Иванов Васильевича не так уж много. — Да я бы и не сказал, что и мало, — отвечал председатель, все больше смущаясь. «Я вот как раз Иван и извиняюсь, Васильевич». Молодой человек думал уже вернуться к своему мотоциклету. Он не собирался из-за какого-то неизвестного ему и неизвестно кому нужного Чонкина надрываться на работе, когда появилась секретарь сельсовета Ксения, тоже, к слову сказать, Чонкина. Председатель велел ей поискать по бумагам нужного Чонкина. «А что там искать?» — сказала Ксения. «Иван Васильевич? Красноармеец? Так это ж Ванька. Ну, тот, который на лошади говны возил, не помнишь? Да князь же!» «Точный князь!» — обрадовался председатель открытию. «Он самый и есть! И как же мне сразу в башку не влетело, что он самый князь и есть!» «Князь?» — поднял брови приезжий. «Ну, дразнили его так!» — беспечно сказал председатель. «У нас, знаешь, в деревне языки без костей, кому чего на ум взбредет, то и болтают!» «А че болтает?» — возразила Ксения. «Хоть и деревня, а тоже народ живет не дурее других. Болтать зря не будут. Я-то Марьянку хорошо знала. Мы с ней шабрами были и по людям с измыства работали. Я помню, как этот князь, Голицын ему фамилия, был у нее на постое. Малоненький такой, волос кучерявый и темный, как сажа, лицо белое». «Малоненький, кучерявый», — передразнил председатель. «Ты со свечкой не стоял и не знаешь, жил с ней молоденький, кучерявый, а и нет». «Жил», — уверенно сказала Ксения, не приведя, впрочем, никаких доказательств. Просто эта версия на фоне обычной скучной жизни казалась ей более заманчивой, чем другие. Ей хотелось доказать приезжему, что хотя деревня их с виду самая неприметная, не лучше других, а и в ней случались истории необыкновенные. Версия эта вполне устроила и приезжего. Как-никак не зря трудился, тратил время и казенный бензин. Он не думал потом, как отразятся добытые им сведения на чьей-то судьбе. Он не знал ни кто такой Чонкин, ни что он сделал, ни в чем его обвиняют. Он не желал Чонкину ни зла, ни добра. Но версия, предложенная секретарем сельсовета, казалась ему интереснее возможных других. И, вернувшись в свою контору, он с удовольствием отбил шифровку. «Произведенной по вашему запросу проверкой установлено, что Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, уроженец деревни Чонкина, происходит из князей Голицыных».